Глава 9. Сенсорная система. Глаза, уши. Анатомия и функция. Сенсорная система – это комплекс органов, которые обеспечивают восприятие внешнего мира и внутреннего состояния организма. Она включает зрение, глаза и зрительный путь, слух и равновесие, уши и вестибулярный аппарат, обоняние, носовая полость с рецепторным эпителием, вкус, рецепторы языка и рта, а также тактильные ощущения, рецепторы кожи, суставов, мышц. Главная функция – улавливать стимулы внешней среды – свет, звук, запах, вкус, прикосновение – и превращать их в нервные импульсы, которые мозг интерпретирует как ощущения. Через сенсорную систему мы ориентируемся в пространстве, защищаем себя от угроз, находим пищу, устанавливаем социальные связи и получаем опыт наслаждения. Эволюционный и биологический смысл. Органы чувств формировались как системы выживания. Первичные организмы реагировали только на свет и химические вещества. Позже у животных появились специализированные органы. Глаза для видения хищника или добычи, уши для улавливания хруста веток, нос для распознавания запахов пищи и опасности. Вкус позволял отличить ядовитое от съедобного, тактильные рецепторы, чувствовать тепло и боль. Для человека сенсорная система стала не только инструментом выживания, но и источником радости, эстетики, творчества. Биологический смысл ее работы – ориентироваться в мире, устанавливать контакты и вовремя реагировать на опасности. Типовые биологические конфликты. Конфликт зрения. Я не хочу это видеть. Я потерял что-то из виду. Это слишком страшно, чтобы смотреть. Конфликт слуха. Я не хочу это слышать. Я не расслышал. Мне сказали невыносимое. Конфликт обоняния. Запах опасности, здесь чужое. Мне пахнет предательством. Конфликт вкуса. Я не могу это проглотить. Это ядовито. Это невозможно принять внутрь. Конфликт тактильного контакта. Меня лишили прикосновения, меня тронули против воли, я потерял тепло близости. Органы сенсорной системы. Глаза, зрение, ориентация, что я вижу и чего не хочу видеть. Уши и вестибулярный аппарат, слух, равновесие, что я слышу и что не могу слышать. Нос, обонятельный эпителий, восприятие запахов, сигнализация о пище и опасности. Язык и вкусовые рецепторы, развлечение вкусов, оценка безопасности пищи. Кожа и тактильные рецепторы, ощущение тепла, боли, давления, прикосновения, связь с другими людьми. Глаз, анатомия и функция. Глаз – это орган зрения, воспринимающий свет и формирующий образ внешнего мира. Свет проходит через роговицу, переднюю камеру с жидкостью, зрачок, хрусталик и стекловидное тело и попадает на сетчатку, где преобразуются в нервные импульсы. Эти сигналы по зрительному нерву идут в головной мозг, где превращаются в картину восприятия. Основные структуры глаза – конъюнктива, покрывает глаз и внутреннюю поверхность век, роговица – прозрачное окно, склера – белочная оболочка, радужка и зрачок – регулируют поток света. Хрусталик, фокусировка, стекловидное тело, наполняет глаз и поддерживает форму. Сетчатка, прием света и формирование изображения. Сосудистая оболочка, питание глаза, зрительный нерв. Эволюционный и биологический смысл. Глаза – это система раннего предупреждения и ориентации. В животном мире они позволяли заметить хищника, добычу или партнера на расстоянии, сориентироваться в пространстве, выбрать направление движения. У человека зрение стало не только инструментом выживания, но и источником знания, красоты, искусства. Биологический смысл глаза – это способность видеть опасность и возможности, различать, предвосхищать будущее. Эмбриологический слой. Глаз – это сложный орган, образованный из разных эмбриональных тканей, и потому конфликты отличаются. Эктодерма – поверхностная, конъюнктива, эпителий, роговицы, хрусталик, сетчатка. Конфликты, разлука. Я не хочу это видеть или я хочу это видеть, но не могу. Мезенхима, мезодерма. Строма роговицы, склера, сосудистая оболочка, радужка. Конфликты, атака, осквернение, унижение, необходимость утолщить броню. Нейроэктодерма, сетчатка и зрительный нерв. Конфликты, ориентация, направление движения, потеря из виду цели. Типовые биологические конфликты по тканям. Конъюнктива, эпителий, эктодерма. Конфликт визуальной разлуки. Хочу видеть, но не могу. Или не хочу больше видеть это. Заболевания конъюнктивиты, раздражение, сухость. Роговица, эпителий, эктодерма. Конфликт острой разлуки. Это больно видеть. Проявление эрозии кератиты. Строма, мезенхима. Конфликт атаки и осквернения. На меня смотрят как на грязного. Проявление помутнения, рубцы. Склера, мезенхима, конфликт атаки на глаз, потребность утолщить защиту. Заболевание эписклерит, склерит. Радужка и зрачок. Радужка, строма, конфликт слишком много, слишком мало света. Атака светом, взглядом. Проявление, ирит, увиит. Зрачок, мышцы, не хочу это видеть, сузить. Нужно впустить больше. Проявление, анизокория, спазмы. Хрусталик, эктодерма. Конфликт «я больше не хочу это видеть» или «слишком долго смотрю на это». Заболевание, катаракта, помутнение. Целлярное тело и аккомодация. Конфликт «я не хочу фокусироваться» или «не вижу перспективы». Заболевание, спазм аккомодации, нарушение зрения. Сетчатка, нейроэктодерма. Конфликт «не могу поймать образ», «теряю из виду то, что важно», «не вижу, куда идти». Заболевание. Макулодистрофия, отслойка сетчатки. Стекловидное тело. Конфликт пустоты и утраты наполненности взгляда. Заболевание. Помутнение, мушки. Зрительный нерв. Нейроэктодерма. Конфликт угрозы ориентации и направления. Я не знаю, куда идти. Заболевание. Неврит, атрофия зрительного нерва. Возможные диагнозы и симптомы. Конъюнктивиты, воспаление, сухость глаз, как след утраты или нежелательного контакта. Катаракта, помутнение зрения, как отказ видеть. Псевдомиопия, спазм аккомодации, трудности с фокусом в жизни. Отслойка сетчатки, потеря ориентации и опоры. Склериты и кератиты, ощущение атаки или грязного взгляда. Макулодистрофия, страх потерять центр зрения, утрата центрального образа. Как это может проявляться в жизни? Человек может заболеть конъюнктивитом после разлуки, когда он лишен возможности видеть. Подросток с катарактой может бессознательно отказываться видеть происходящее в семье. При унизительном взгляде или чувстве грязи кожа и роговица реагируют воспалением. При утрате цели или направления появляются заболевания сетчатки и зрительного нерва. Про что стоит задуматься? Что я не хочу видеть? Что я хочу удержать перед глазами, но не могу? Где я потерял ориентацию, куда мне идти? Что во взгляде других для меня унизительно? Где я нуждаюсь в защите от чужого взгляда? Что важно восстановить? Право видеть и не видеть, выбирать, на что я смотрю. Способность смотреть в будущее без страха. Принятие боли утраты, когда я больше не увижу. Уважение к себе, чтобы чужой взгляд не разрушал. Чистый взгляд на жизнь, освобождение от грязи. Аффирмации и новые состояния. Я выбираю, на что хочу смотреть. Взгляд чист и свободен. Я вижу жизнь ясно и принимаю ее. Мое будущее открыто для меня. Я в безопасности, даже когда мир смотрит на меня. Миопия, близорукость, анатомия и функция. При миопии глазное яблоко слегка удлинено или хрусталик слишком сильно преломляет свет, поэтому изображение фокусируется не на сетчатке, а перед ней. В результате близкие предметы видны ясно, а дальние размыто. Эволюционный и биологический смысл. С эволюционной точки зрения близорукость подтягивает внимание к тому, что рядом. Это концентрация на ближайшем пространстве, на зоне личной безопасности и непосредственного взаимодействия. Типовые биологические конфликты. Конфликт страха будущего. Я не хочу смотреть вдаль. Будущее пугает. Я боюсь того, что там впереди. Конфликт ухода в себя, нежелание видеть окружающий мир, стремление замкнуться в ближнем, безопасном пространстве. Подростковый конфликт очень часто. Мир взрослых воспринимается враждебным, пугающим. Ребенок бессознательно отказывается видеть вдаль, концентрируется на своем внутреннем мире. Семейные конфликты. То, что я вижу дома, слишком больно, поэтому взгляд уходит внутрь. Возможные диагнозы и симптомы. Миопия различной степени, от легкой до высокой. Часто возникает в школьном возрасте, когда ребенок оказывается перед миром, в который он не хочет смотреть. Может сопровождаться головными болями, зрительной усталостью. Как это может проявляться в жизни? Человек чувствует себя безопаснее, когда сосредоточен на своем ближнем мире. Избегает планов на будущее, не хочу смотреть далеко. Может испытывать трудности в социальных контактах, замыкаться. Про что стоит задуматься? Чего я боюсь в будущем? Отчего я закрываю глаза, когда смотрю вдаль? Где я хочу остаться в своем маленьком мире, избегая большого? Что важно восстановить? Доверие к будущему, готовность смотреть шире, умение видеть перспективу без страха. Аффирмации и новые состояния. Я вижу далеко и чувствую себя в безопасности. Мое будущее открыто для меня. Я позволяю себе смотреть шире и дальше. Гиперметропия, дальнозоркость, анатомия и функция. При гиперметропии глазное яблоко короче нормы или хрусталик недостаточно преломляет свет. В результате изображение формируется не на сетчатке, а за ней. Близкие предметы кажутся размытыми, а дальние видны лучше. Эволюционный и биологический смысл. Дальнозоркость отодвигает взгляд от ближнего окружения. Человек подсознательно направлен в будущее, вдаль, и при этом теряет четкость восприятия того, что прямо перед глазами. Типовые биологические конфликты. Конфликт – нежелание видеть близкое. Мне тяжело смотреть на то, что рядом. Я не хочу видеть это прямо перед собой. Стремление к будущему. Лучше видеть то, что далеко, чем то, что здесь и сейчас. Семейные конфликты. Слишком близкие отношения давят. Я хочу держать дистанцию. У детей может отражать нежелание видеть родителей ссорящимися или близкую семейную ситуацию, от которой хочется отстраниться. Возможные диагнозы и симптомы. Дальнозоркость, особенно в детском возрасте. Быстрая утомляемость при чтении, письме, работе вблизи. У взрослых может прогрессировать в форме пресбиопии, возрастная дальнозоркость. Как это может проявляться в жизни? Человек избегает близких проблем и контактов, концентрируется на вдали. Может убегать в мечты о будущем вместо решения того, что рядом. В отношениях стремление держать дистанцию, не видеть слишком близкого. Про что стоит задуматься? Что я не хочу видеть в своем ближайшем окружении? От чего я дистанцируюсь, убегая вдаль? Где я избегаю близости и конкретики? Что важно восстановить? Готовность видеть то, что рядом, принимать настоящее. Способность быть здесь и сейчас, а не только в будущем. Умение смотреть близко без страха. Аффирмации и новые состояния. Я ясно вижу то, что близко. Я принимаю настоящее и смотрю на него с доверием. Я в безопасности вблизи и вдалеке. Ухо, анатомия и функция. Ухо состоит из трех отделов: наружное, среднее и внутреннее. Наружное ухо, ушная раковина и слуховой проход, собирает звуковые волны. Среднее ухо, барабанная перепонка и слуховые косточки, молоточек, наковальня, стремечко, усиливает колебания и передает их дальше. Внутреннее ухо, улитка и вестибулярный аппарат преобразуют звуковые колебания в нервные импульсы и отвечают за равновесие. Звуковые сигналы через слуховой нерв попадают в мозг, где становятся частью нашего восприятия речи, музыки, сигналов опасности. Эволюционный и биологический смысл. Слух появился как способ выживания. Уловить треск ветки в лесу, звук приближающегося врага, голос сородича. Для животных уши – это антенны безопасности. У человека они сохранили ту же функцию, но дополнились культурным и социальным значением. Способность слышать речь, музыку, слова любви или оскорбления. Биологический смысл уха – услышать то, что важно для жизни, и вовремя среагировать. Эмбриологический слой – эктодерма, наружный слуховой проход, эпителий барабанной перепонки, улитка, нервные клетки слухового нерва. Конфликты «я не хочу это слышать» или «я должен был услышать, но не услышал». Энтодерма – слизистая оболочка Евстахиевой трубы и части среднего уха. Конфликты – не могу избавиться от этого звука, голоса, застрял шум. Мезодерма – слуховые косточки, связки, соединительные ткани. Конфликты – атака, давление, механический удар, сильный шум пробивает уши. Типовые биологические конфликты. Конфликт «не хочу это слышать». Крик, ругань, унижение, обидные слова. Конфликт должен был услышать, но не услышал. Опасность, зов, предупреждение. Конфликт грязного неприемлемого звука. Мне сказали гадость, и это осквернило меня. Конфликт давления и атаки на ухо. Слишком громко, это пробивает мне голову. Конфликт равновесия, внутреннее ухо. Я потерял ориентир, я не знаю, где мое место. Возможные диагнозы и симптомы. Отит, средний, наружный. Фаза восстановления после конфликта, не хочу это слышать. Боли и воспаление символизируют, что звук уже проработан. Евстахиит, ощущение давления, блокировки. Этот звук застрял. Тугоухость, сенсорная, улитка. Не хочу больше слышать, особенно когда конфликт длительный. Кондуктивная тугоухость, косточки, барабанная перепонка. Я не уловил важное, я не услышал сигнал. Шум в ушах, тинитус. Невыраженный или навязчивый звук, связанный с конфликтом, этот голос, шум, все еще звучит во мне. Глухота, крайняя степень избегания или отказа слышать. Болезни внутреннего уха, вестибулярного аппарата, миньера, головокружение. Конфликт потери ориентации, я не знаю, где мое место, земля ушла из-под ног. Как это может проявляться в жизни? Ребенок с отитом после того, как родители ссорились, я не хочу слышать эти крики. Подросток с тинитусом, в нем продолжает звучать оскорбление, которое он не смог выплеснуть. Взрослый теряет слух после того, как пропустил важный сигнал, например, аварийный звонок, бессознательно не услышал. Человек с нарушением равновесия после переезда или развода, я потерял почву под ногами. Про что стоит задуматься? Какие слова, голоса, звуки я не хочу слышать? Чего я не услышал, и это стало для меня болезненно важным? Где в моей жизни застрял звук, который я не отпускаю? Что мешает мне быть в равновесии и уверенно стоять на ногах? Что важно восстановить? Право слышать только то, что я выбираю. Умение отпускать старые голоса и звуки. Восстановление внутренней тишины, поиск нового баланса, ориентации в жизни, аффирмации и новые состояния. Я слышу только то, что выбираю слышать. Я отпускаю старые звуки и слова, они больше не влияют на меня. Я нахожу равновесие в себе и в жизни. Мир звучит для меня гармонично и безопасно.